Глава 37. Сандра Клейток. Время близилось к 11. Ротмер должен был вернуться час назад, но так и не появился. Никаких новостей от него не было. Сообщение, как и Кром, Рамос игнорировал. С каждой минутой Сандра волновалась все больше. Леди нервно куталась в шерстяной жакет, ругалась на погоду и мерила шагами гостиную. Липкая тревога засела в районе желудка, не давала от себя отмахнуться. В дверь постучали как раз в тот момент, когда леди отправила очередное сообщение Крому. Сандра насторожилась. Кроме Ротмера она никого не ждала, но тот определенно не стал бы стучать. Леди нажала на панели «Открыть дверь» и увидела небольшого человека с круглым лицом и тонкими ногами. Голова по отношению к туловищу была настолько большой, что человек напоминал детский леденец на палочке, а не разумное существо. «Доброй ночи, леди!» Посетитель сверкнул рыбьими глазами. В отличие от внешности, голос у него оказался низким, бархатистым, даже сексуальным. Это так поразило леди Клейток, что в ответ она смогла только кивнуть. «Лорд Горцевец просит вас зайти к нему?» Зачем глава совета просил ее явиться так поздно, Сандра не знала. Хотела отказаться, но потом нелепый человек добавил. «Лорд Рамос вас там тоже ждет». Услышав имя мужа, Сандра кивнула. «Я приду через минуту». Человеческое недоразумение понимающе кивнуло и ушло, оставив Сандру наедине с собой. Марсианка быстро сняла помятый жакет, поправила алый пояс на платье, надела туфли и проверила макияж. Рамос. Сандру ждали в напряженной тишине. Правда, напряженная эта тишина казалась только Рамосу. Касим чувствовал себя вполне комфортно. Это несколько часов назад лорд был готов размажить голову Ротмера о каменный пол и скормить остатки тела местным животным. Теперь лорд был спокоен. Его сын, Мея и будущий внук были в порядке. Роберт заверил, что ребенок не пострадал, а девушка просто спит. Последнее было не самым плохим вариантом для беременной женщины. Касим успокоился и мог принимать взвешенные решения. Это не отменяло желание отомстить. Просто трезвый ум позволял вершить месть без последствий для себя, что было вдвойне приятно. Рамос сидел на сером диване, крутил в руках бокал с виски. На земле этот напиток всегда был в почете. Благородный аромат, многогранный вкус. Так говорил Касим пару минут назад, вручая ему бокал. Ни вкуса, ни аромата оценить Ротмер не смог. С тем же успехом он мог выпить любой другой напиток, от чая до обычной воды. Сандра появилась минут через 10. Леди вошла в гостиную, игриво покачивая бедрами. Черное платье-футляр ей удивительно шло, подчеркивало аккуратную фигуру, добавляло статусности. Картину портил взгляд. Ротмер этот взгляд знал. Он называл его «осторожный интерес». Сандра прощупывала почву, хотела знать, зачем Касим пригласил ее. Ротмер понял, что за несколько минут жена перебрала неограниченное количество вариантов у себя в голове и склонялась к тому, что лорд Горцевец заинтересовался ей. Почему Рамос так решил, он сам себе ответить не мог, но был уверен в своей правоте. «Могу войти?» Сандра широко улыбнулась. «Присаживайтесь, леди Клейток». Лорд указал на диван, где сидел Рамос, и подошел к домашнему бару. Такой был во всех апартаментах комплекса, отличалось только наполнение. Для леди Касим выбрал прозрачную бутылку с черной густой жидкостью и ярким травяным ароматом. Сандре выбор Касима не понравился. Леди демонстративно поморщилась от запаха, но рюмку взяла. «Вы же понимаете, как ваш поступок, леди, скажется на будущем вашей семьи?» Рамос молча смотрел на жену. Сандра не поняла, о чем идет речь. Леди была совершенно искренна в своем удивлении. «Какой поступок?» Сандра широко распахнула глаза и зажала рюмку в ладонях. «Я не понимаю, о чем идет речь?» Ни одной эмоции на лице Касима не отразилось. Сандра непонимающе посмотрела на мужа. Касим одним незаметным движением поставил кресло в центр комнаты так, чтобы сесть ровно напротив своих гостей. «Сейчас объясню», — улыбнулся Горцевец. «Но прежде ваш супруг и вы, леди, подпишите вот этот контракт». «Что это?» Во рту у Ротмера пересохло. Он сделал обжигающий глоток из своего стакана и облизал губы. «Брачный договор. Твой и леди Клейток». «Не понял». «А что тут непонятного?» Ты, Ротмир, добровольно подписываешь договор с леди Санрой сроком на 19 лет, на прежних условиях. Они же тебя устраивали?» Касим вопросительно приподнял брови. «Если нет, некоторые пункты можно скорректировать. Совместный отдых, содержание, секс. Вы же не против, леди?» Ротмир медленно начал покрываться черным рисунком. Ему понадобилось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Даже в приступе злости лорд понимал, с главой малого совета ему не справиться. А если и справиться, оппонент наверняка подстраховался. Санра, в отличие от Ротмира, такому сюрпризу обрадовалась. Она еще не понимала, чем такое решение было спровоцировано, но оно ее обрадовало. «Не против?» — голос леди дрогнул. Она пыталась скрыть эмоции, но удержаться от довольной улыбки было сложно. Рамос это видел и злился еще больше. «Тогда будьте добры». Касим улыбнулся и протянул леди электронное перо. Санра расписалась, а за ней и Ротмир поставил подпись и зло сверкнул глазами. «Зачем вам это, лорд?» «Чтобы оградить семью моего сына от вашей супруги, лорд Рамос», — улыбнулся Касим. Санра дернула головой. «Зачем вы хотели убить моего внука, леди?» Вопрос Сандру возмутил до глубины души. От возмущения она раздула крылья носа и сильнее сжала рюмку. «Вы перегибаете палку, бросаясь такими обвинениями, лорд Касим». «Разве?» — Касим развел руки в стороны. «А тогда это что?» В воздухе развернулся серый экран. Качество изображения было не самым лучшим, но Санра хорошо видела, как Ротмир погрузил в ЛТС спящую женщину, привез в клинику, отдал врачам. Что происходило внутри, Касим не стал показывать. Кадры перепрыгнули на допрос мужчины, с которым Санра встречалась утром, и кадры из кафе, которые полностью подтверждали его показания. Леди судорожно хватала воздух ртом, не зная, как себя дальше вести. Касим ухмыльнулся и сделал глоток из своего бокала. Ему нравился запах горького страха, появившийся в воздухе. У него не было задачи убивать жертву. Он хотел, как заботливый родитель, переломать ей ноги и дать на растерзание сыну. «Вижу, все стало на свои места». Ротмир поморщился, его жена дрожащими руками поднесла рюмку к губам. «По понятным причинам совет не может придать огласке этот инцидент». «И что вы решили?» — обреченно спросил Рамос. «После возвращения на Марс, Ротмир, совет подпишет приказ о вашем повышении. Я давно присматривал надежного лорда на управление массией. Думаю, вы вполне подходите для этого назначения, верно?» Ротмир кивнул. Понимал, это не самый плохой сценарий, который мог предложить Касим. Несколько лет в марсианской глуши лучше, чем казнь за покушение на невестку лорда Совета. Санру, возможно, пожалели бы, а вот его нет. «Я не поеду ни в какую массию!» — зло выплюнула леди Клайтек. «Поедете». «Я не обязана сопровождать Ротмира. У меня есть дом, и я не желаю его покидать». «Обязаны», — снисходительно улыбнулся Касим. «Пункт 3.8 вашего нового брачного договора обязывает вас, леди Клайтек, сопровождать супруга во всех поездках, в том числе и во время длительных назначений на новые должности». «Нет, это невозможно!» Руки Санры задрожали уже от злости, и она опрокинула остаток ликера на пол. «У меня есть второй супруг. Лорд Клайтек не может покинуть свою должность, а я по закону в этом случае имею право выбрать, с каким из супругов остаться, вне зависимости от договора». Ротмир презрительно усмехнулся и посмотрел на Касима. Главу Малого Совета подобные аргументы не убедили. «Кстати, о вашем втором супруге, леди». Слово «леди» марсианин произнес с особым презрением. «Он прислал прошение о разводе. Лорд Клайтек встретил свою Мию». Чтобы не быть голословным, Касим вывел на экран прошение Клайтека. Санра засмеялась. «Это абсурд! Я и есть Мия лорда Клайтека, и наш брак...» «Держался вот на этом». В руках Касима появился стеклянный пузырек. Санра шумно сглотнула. Она хотела потерять сознание или впасть в истерику, но ничего не получалось. «Единственная причина, лорд Рамос, по которой я не отправил пока вас на бойню, — это Маша. Не хочу, чтобы она винила себя за вашу смерть». Ротмир растерянно кивнул. «А вас, леди Клайтек, я не могу казнить, к сожалению». «К сожалению?» — Санра судорожно вздохнула. «К сожалению. Я бы с удовольствием свернул вам шею, леди, но не могу. Это уничтожит мою репутацию. Но вряд ли кто-то сможет уберечь вас, Сандра, от крушения ЛТС, несчастного случая в огненных долинах или отравления не слишком качественной едой. Вы понимаете, на что я намекаю?» Леди Клайток кивнула. «Мало ли где леди может умереть, мир такой опасный. В ваших интересах, Сандра, уехать с мужем и не покидать пределов Массии, пока я не разрешу. Все ясно». Она еще раз кивнула. «И будьте добры, не покидать апартаменты без разрешения».